Так, клад ищу, негромко сказал Дима. Комаровцы о чем-то посовещались за забором. А кто тебе сказал, что здесь зарыт клад? Спросил насторожившийся Комаров. Дед один, сказал Дима. Купец здесь жил до нас. Жутко богатый. Перед революцией он сам дачу поджег, а золото закопал на этой поляне. А карта есть? Спросил Комаров. Карта у деда, сказал Дима, орудуя лопатой, как заправский кладоискатель. На этот раз подавляющие шептались так долго, что Дима не выдержал, достал из кармана сантиметр и стал отмерять расстояние от ямы до куста и от куста до ямы. «Может, помочь?» — спросил, наконец, Комаров, перепрыгивая через заборчик. «Что помочь?» — спросил Дима, насторожившись. «Клад искать!» — сказал Комаров, доставая из кармана пятак. «Только, конечно, не так просто, а за деньги». С этими словами он вставил пятак в глаз, словно стекло от очков. «Конъюнктивит будет», — сказал Дима, которого просто в жар бросило от такого неожиданного предложения. «В лучшем случае он рассчитывал на то, что они не будут дразниться». «Да что вы, ребята», — сказал он, — «я же пошутил, я для черемухи яму рою». «Темнишь», — прошептал Комаров. «Один хочешь все золото загробастать». «А знаешь, что такое амеба?» — спросил Витька Молчунов, подступая к Диме с другой стороны. «Амеба сказала, что Бог велел делиться. И разделилась пополам, потом еще раз пополам. Проходил в школе». Вообще-то Дима очень удивился. Сначала он сказал неправду, и ему поверили. Потом сказал правду, тогда ему не поверили. Что же говорить теперь? «А с кустами черемухи ты это хорошо придумал», — сказал Комаров. «Еще в доме кто-нибудь про клад знает?» «Нет», — сказал Дима. «В доме все знают только про кусты черемухи». «Очень хорошо», — сказал Комаров. «Значит, так и будем темнить. Кто что спросит, ты копаешь ямы под черемухи, а мы тебе помогаем». Дима поставил ногу на лопату и еще раз внимательно вгляделся в лицо Комарова. Может, он его все-таки разыгрывает? Но Комаров был серьезен, и глаза у него были умные, умные глаза умного мальчика, круглые глаза круглого отличника. Только изредка, когда он шнырял взглядом по саду, в глазах у него поблескивало что-то красное, как у кролика. «Как делить будем?» — спросил Комаров. Дима пожал плечами. Такая задача была не под силу даже самому распрекрасному учителю математики — разделить несуществующий клад. «Давай пополам», — сказал Комаров. «Это как пополам?» Удивился неожиданно для себя Дима. «Вот ведь какое нахальство! Хоть и нет уклада, но как-то вдруг пополам!» «Секрет, конечно, твой», — пояснил Комаров. «Но зато нас трое, а ты один. Поэтому делим так. 50% клада тебе, 50% нам. Из них 30 мне, а по 10 Молчунову и Печенкину». «Справедливо!» — воскликнули Молчунов и Печенкин, подступая к Диме и одновременно хватаясь за черенок его лопаты. «Вы вот что, вы не хапайте!» — заявил Дима после небольшой паузы всем троим, чтобы они сразу не поняли, что он имеет в виду. «Не хапайте лопату или проценты, дело миллионное! Надо все взвесить и обдумать!» Подавляющие сняли руки с черенка лопаты, а Дима напустил на себя такой вид, как будто бы он и вправду производил в уме какие-то вычисления. Он решил, что чем больше он будет торговаться, тем правдоподобнее будет выглядеть все, что за этим последует».